Алло. Тут с хуя сорвался, что ли? Валентина Петровна, здравствуйте. Ёб твою мать, половина первой ночи. А вы что, еще не спали, что ли? Плю. Спали уже, что ли? Твое какое дело? Ну как, я же интересуюсь у вас. Да нормальные ваши интересы. Я с вами уже очень давно не разговаривал. Ну и что, ночью решил говорить? Ну да. Чем? А он еще ты решил. Чем вы занимались-то, Валентина Петровна? Не твое дело. А что вы звали-то не такая? А что это мне такой друг нашелся? Ну а что, разве это не правда? А? Какая правда? Ну, я ведь ваш друг. Не нужны мне друзья. Ну как ты, вы сами признавались мне в любви дружеской. Да что ты говоришь? Не помню. Не помните? Это было давно уже. Угу. Ну что делали-то? Рассказывайте. Ты не собираешь. Вам сегодня звонили из М-видео. А? Плевать я хотел на ваши звонки. А почему вы их посылали? Так нравится. А вам что, нравится хулиганить? Да. А вы что, хулиганка получается? Да, хулиганка. А они, хулиганить это плохо, Валентина Петровна. Да? Да. А мне что, плохо-то хорошо? Ну, это ведь ненормально. Ну, что поделаешь. Как вы поживаете-то, Валентина Петровна? Тебе-то что? Ну как, я же вас, я же переживаю за вас. Да что ты. Да. За молодых переживай. Ну, вы-то в душе еще молодая. Да ну, что ты говоришь? Да. Что делали-то сегодня? Ничего. Не собираюсь раскрываться и докладывать. Ну что раскрываться? Рассказывайте там. Ходили кошек кормить? Все время кормлю. И сегодня тоже ходили? Ходила. А вы меня хоть узнали-то, нет? Нет. А есть догадки, откуда я? 218-й. Нет. Я не из 218-й. А с какой? Я из Люберец. Да что ты? Да. Вы меня забыли уже, что ли? Забыла. А, ну вот, вспоминайте меня. Да, что-то собаки не лают. Они спят. Ну, я могу сделать, чтобы они лаяли. Сделать или нет? Сделать. Ну, попозже, хорошо? Да нет, я спать буду. Ну, Валентина Петровна, послушайте, я хочу летом к вам приехать. Можно будет? Нет, я мужиков не собираю в своем доме. Я не мужик, я еще молодой. Ну, ищи себе молодую. И, ну, я молодую я не нашел, я нашел вас. Да что ты? Да. Зато я не нашлась. Это как не нашлась? Так, никто не нужен мне. Но я-то вам нужен. А молодые тем более. А помните, я вас замуж звал? Помню. Ну и что? Что речь? Спасибо. Я еще не рехнулась. Как? Чтобы замуж выходить. Я вызову карету, на лошадях поскачем с вами. Да что ты? Да. Будете как барышня сидеть в карете. Да-да-да. Вы... Я как в сказке. Да, как в сказке. Мыши превратятся в лошадей, а тыкву в карету. Ва. И поедем с вами. Вы будете моей маленькой Золушкой. Угу. Что-то мечтал. А чего? Вы не хотите быть Золушкой? Нет, не хочу. Чего вы такая злая-то сегодня? Всегда злая. Нет, я вам вот иногда дозваниваюсь, вы добрая, разговорчивая. Никогда такой не была. Были, вы сами прям рассказываете. Я хочу летом к вам приехать, у вас возле подъезда скамейки есть? Нету. Я думаю вас летом дождаться всю ночь и утром когда вы пойдете кормить кошек, я вас встречу. Угу. Вы меня к себе на чай пустите? Я не собираюсь никого приглашать. Но я поеду-то издалека, из Люберец к вам поеду. Не рассчитывай даже, никогда в жизни мужика не пущу в дом. Ну я же не со злом, а с добром к вам приду. Чего? Я же с добрыми намерениями. Да? Да. Ни добрый, ни злой, никто мне не нужен. Мы с вами посидим, чаю попьем, поговорим о жизни. Не собираюсь беседы разводить. А то, о чем мы с вами все? По телефону, да по телефону. Можно и вживую ведь поговорить. Да не нужно мне ни с кем разговаривать. Да вы же с родственниками разговариваете. Ну, сравнил. Похожего с родственниками. Руслан-то ваш, оказывается, нахал. Ты что ты говоришь? Да. В чем его нахаль? Его на днях задержала полиция, вы знали? Первый раз слышу. По 135-й статье он мог уехать в тюрьму. Да? Да. Ну его... Что же он говорил? Он участвовал в оргии. Да? Да. Много сочиняешь. Нет, его даже по телевизору, по второму каналу показывали. Да что ты говоришь? Да, говорили то, что Руслан Выборнов – это бандит. Да? Да. Никогда бандитом не был. Интеллигентный мальчик. Но он участвовал в оргии, а интеллигентные не участвуют. Нахуя ему ваши оргии, блядь? Ну, он в колледж же учится, на одни пятерки. Не врите, он не учится. Иди нахуй! Валентина Петровна!